Потом говорит: «Всех нас привел сюда черный человек, Уэпонтек». Я не отвечаю. Да Георгий Дмитриевич не для того говорит, чтобы услышать ответ. Он садится рядом у окна и начинает один из своих обычных монологов. Если бы шквал огня и сверхмощных орудий сокрушил стены вот этого самого офтальмологического института имени академика Филатова, как вы думаете, что бы тогда произошло? По законам физики стенам полагалось бы рассыпаться в прах. А вот и нет, возражает Георгий Дмитриевич. Не рассыпались бы. Они остались бы стоять незыблемо, подпертые изнутри густым перенасыщенным рассолом человеческих слез. И самое удивительное ведь не то, что страданий так много, а то, что они так дьявольски изобретательно разнообразны, так не схожи у разных людей. У Толстого, вспоминаю я, в «Анне Карениной» говорится: «Все счастливые семьи похожи друг на друга. Всякая несчастливая семья несчастлива по-своему». «Вот-вот», — мрачно подхватывает Георгий Дмитриевич. «Горе разнообразно. А счастье — это, в общем, стандарт. Это такая же однокрасочная схема, как положительные герои в ваших произведениях, товарищи советские писатели. Может быть, — оговаривается он, — в литературе это получается от того, что вы хотите воспеть именно счастье нашей эпохи? Ну а ура, оно ведь всегда проще и беднее, чем жалоба, не правда ли?» «Вот и хорошо», — вставляет подсевший к нам Володя Горев. «Веселее кричать «ура», чем хныкать. По-моему, писатель не должен хватать меня за селезенку. Ох, бедняга, ох, несчастный! Пропадешь, Горюша, пропадешь, как червь капустный! Терпеть этого не люблю!» Володю Горева недавно оперировали. С оперированного глаза еще не снята предохранительная проволочная сеточка. И, как у всех оперированных, половина Володиного лица еще выкрашена трудно смывающимся дезинфицирующим составом – бриллиантовой зеленью. Володя – совсем молодой инженер, недавно окончивший институт. Красивый, веселый, необыкновенно дружелюбный к людям. Здесь все его любят. Дети те просто влюблены в него. Не так давно с крыши дома, мимо которого проходил Володя, сорвался ком оледенелого снега и угодил Володе в голову. Удар был так силен, что Володя потерял сознание. Очнулся в аптеке, куда его перенесли прохожие, поблагодарил всех, посмеялся над своим приключением и пошел домой. А вскоре после этого Володя начал терять зрение и почти ослеп. У него оказалась атрофия зрительного нерва. Здесь, у Филатова, его лечат, считают его заболевание излечимым. Да и в самом деле зрение у Володи улучшается, хотя еще и очень медленно. «Терпение», — повторяют ему врачи, — «терпение». Но как трудно дается оно, это терпение. Володя никогда не жалуется. Да это здесь и не в чести. Хнычащих, ноющих больных здесь сторонятся. У всякого хватает своего горя. Даже Георгия Дмитриевича, облекающего свои жалобы в форму парадоксальных отвлеченных монологов, слушают не слишком охотно. Стонет, как несмазанная дверь. «Обратите внимание на то, — продолжает Георгий Дмитриевич, — а вам следует об этом подумать в связи с проблемой положительного героя. Как мало добрых богов выдумало человечество за миллионы лет своего существования. Добрых богов единицы. И все они у разных народов, в разных религиях и литературах, похожи друг на друга, как близнецы. Добрые, благостные, всепрощающие, словом, сплошь голубые роли, как выражаются актеры. Различить их почти невозможно. Только у греков боги полнокровны, потому что наделены всеми человеческими страстями и пороками. Даже ведущие греческие боги были обжоры, лгуны, клятвопреступники, прелюбодеи, злопамятные, мстительные, нахалы. Мы с Володей невольно смеемся. Но у остальных народов, говорит Георгий Дмитриевич, добрые боги были скучны, как анемичные барышни. И пересчитать эту богадельню добрых богов можно по пальцам. Зато с каким вдохновением, аппетитом, с какой творческой фантазией выдумало человечество сонмы бесов, воинство чертей, легионы демонов,